Как и вчера, Минато встала на платформу, и как и вчера, мы расселись по местам. «Благодарю за то, что пришли сегодня». 10:30. Через 30 минут после назначенного времени. Минато, закрепившая сегодня чёлку заколкой, выдержала паузу. Все сидели. Одного только Сибата не было видно, но у его парты стояла сумка. Потому все поняли, что он хотя бы пришел. «Как уже говорилось вчера, в этом году класс 24 решил устроить на культурном фестивале дом с привидениями. Похлопаем!» Минато на платформе похлопала в ладоши. Когда я последовал ее примеру, остальные неуверенно повторили за мной. «Так что сегодня нам предстоит решить, кто за что отвечает и какой именно дом с привидениями делать. Ну, в смысле, в японском, европейском или китайском стиле. Если в китайском, то будут прыгающие вампиры. Вы знаете что-нибудь про китайских вампиров? Такие ребята в черной одежде и с талисманами на головах». Минато говорила самозабвенно, перескакивая с одной мысли на другую. «Думаю, всем будет привычнее дом с привидениями в японском стиле. Помещение у нас небольшое, потому хорошо будет устроить кромешную темноту, чтобы скрыть нехватку пространства». Она не предлагала ничего особенного. Тем временем где-то запели цикады. И в тот же момент щелкнул замок. Дверь оказалась заперта на ключ. А чтобы ученики не запирались в классе, на внутренней стороне двери замочной скважины не было. Теперь мы оказались заперты в кабинете. Ключ повернул Сибата по моей просьбе. В нужный час он задействовал украденный мной смартфон. Зарегистрировал на бесплатном сервисе электронный адрес со случайным названием. И заплетающимися пальцами разослал с него письма, ставшие настоящими бомбами. Мой смартфон завибрировал, кротко, с глухим звуком. До того, как мой мобильник умолк, затрясся мобильник у кого-то еще. А потом телефоны зазвучали по всему классу. Вибрация прекратилась, но следом пришло следующее письмо. Класс заполнился нескончаемой вибрацией рингтонами. Все ученики, один за другим, стали проверять экраны своих мобильников. Там подряд шли письма без указания темы. А вместо текста в них горел индикатор вложенного изображения. На фотографиях оказалась Танаба. Голая. Ее грудь, пах, забрызганная спермой лицом. С каждым новым письмом указатель спускался вниз и появлялся новый индикатор фотографии. Класс дружно просматривал их, а Танаба бледнела. Парни глядели на нее с любопытством, а девушки с отвращением. Место, где сидела Танаба Кёка, вторая парта сзади в среднем ряду, стало центром класса. Гул в классе усилился, будто заработали компьютеры, выпущенные лет 40 назад. Побагровевшая Танаба встала и пошла между партами. И те раздвигались перед ней, совсем как море перед Моисеем. Остановившись около одной парты, Танаба уставилась на сидящего там парня. На Хару. Глядя сверху вниз, она схватила его за воротник. Парень зашатался, а стул под ним жутко заскрипел и завалился. Танаба завопила что-то нечленораздельное. И тут я наконец понял. Она подумала, что фотографию рассылает Хара. Вот же тупая. И пока она вопила, мы стали свидетелями удивительной картины. Танаба взяла со стола Хары ножницы. Развела лезвие по максимуму. Получился крест. Так ножницы хватают перед тем, как чьи-то руки оказываются в крови. Тяжело дыша, Танаба злобно глядела на Хару, но тот улыбался ей в ответ. Он словно любовался опасным животным, запертым в клетке. «Попробуй, если сможешь. Попробуй убей». Вот что говорило лицо Хара. Танаба подняла ножницы над головой и остановилась. И тут хлоп-хлоп-хлоп. Раздались хлопки в ладоши. Звук шел с возвышения, на котором стояла Минато. Посмотрев на нее, я тоже захлопал. Наши действия оказали заразный эффект, и ребята вокруг меня тоже присоединились. Наверняка многие не понимали смысла, но аплодисменты передавались от одного к другому как инфекция. Даже если кто-то не понимал зачем, когда один ученик начинал, соседний невольно ему подражал. И кабинет заполнился хлопками в ладоши. «Попробуй убей». Лицо Танабу перекосилось. Минато сошла с платформы и подергала ручку передней двери. Запертая дверь издала характерный глухой звук. Я проверил заднюю дверь, и та тоже низко пропела. Лицо Танабы оплыло, словно воск на горящей свече. Я поднял правую руку к своей шее. Сложил вместе указательные средние пальцы и провел ими поперек горла. В центре класса Хара схватил Танаба за руку, за дрожащую руку с ножницами. Медленно подвел ее к шее и в упор посмотрел на девку. «Быстро», — сказал он. «Умри», — велел он. 40 человек глядели на Танаба, и каждый взгляд отличался. Любопытство, отвращение, издевка, недоумение, смятение, шок и что-то еще. Вот такие взгляды окружали ее со всех сторон. Каждый внес свою лепту в то, чтобы втоптать Танаба в пол. Медленно, но верно, ее воля превращалась в ничто. Я вспомнил сцену, которую увидел в парке благодаря Харе. Огромную стаю голубей, разрывающих единственный кусок хлеба. Копошащаяся серая масса множества живых существ, движимых одной целью. Серая масса, извивающаяся, подобно земляным червям или пиявкам, и пожирающая пищу без остатка. Танаба находилась в самом ее центре. Подгоняемая хлопками, она крепче схватила острые ножницы. Хара отпустил ее руку, и девка медленно поднесла ее к шее. Серая масса прекращает двигаться, только когда заканчивается корм. Так было год тому назад. «Танаба, ты же поняла?» Танаба медленно прижала к своей шее лезвие раскрытых ножниц и погрузила его под кожу. Мы снова захлопали в ладоши. «Давай, не останавливайся! Разорви себя!» Танаба разодрала себе кожу, и из шеи хлынула кровь, пульсирующим в такт дыханию фонтаном оросив Хару и нескольких человек рядом с ним. Кровь била из раны, словно из дыры в бурдюке с водой. Танаба за несколько секунд замерла, а потом зашаталась от головокружения. Могло показаться, что она упала в обморок, словно аномичная девушка на свидание. Но глядя на фонтан крови, можно было понять, что ей на самом деле поплохело. Ноги Танабы подкосились, и она завалилась на парту Хара, который еле успел отпрыгнуть. Отдирая от кожи пропитавшиеся чужой кровью волосы и одежду, Хара глядел сверху на Танаба, которая распласталась на столе. Заинтересовавшись, что же там с ней, я поднялся и издалека глянул на нее. Хара присел на стул, уперся локтями в колени и осмотрел мертвое тело. Продолжая сидеть, он вытянул руку и потрогал левую грудь Танаба. Кровь из шеи пропитала блузку. И под ней стало просвечивать белье, цвет которого теперь невозможно было определить. Хара нащупал грудь и сжал ее. Ножницы выпали из рук Танаба и ударились о пол. Звонкий звук вернул всех в реальность, но никто не шелохнулся. Хара подобрал ножницы, раскрыл их и принялся отрезать пуговицы на блузке Танаба одну за другой. Когда отрезал 4 штуки, блузка распахнулась, обнажив верхнюю часть тела Танаба. Хара сдвинул желтый бюстгальтер, слева покрасневший от крови так, что обнажился сосок. Задрал короткую юбку, выставил на показ трусики. Все еще сидя, Хара провел по ним пальцем и облизал заляпанный кровью сосок. Мышцы мертвой девушки расслабились, и по ее ногам потекла моча. Кровь капала с парты на пол и смешивалась с мочой в одной луже. А Рай, которая сидела позади Хары, повалилась на колени. Ее начало рвать. Запахи блевотины, мочи и крови смешались в омерзительный букет, в котором трупному запаху уже не нашлось места. Сидевший в нескольких метрах от трупов Усимя поднялся на ноги и со стекленевшим взглядом повернулся в сторону Хары. Тело Фусими одеревенело, а через секунду обмякло, и он заковылял. Стоявшие рядом люди постарались его остановить. И тогда кто-то из девушек наконец завопил. Но крик напоминал скорее белый шум из сломанного телевизора. Люди вокруг Фусими схватили его за руки. Сопротивляясь, Фусими вытащил из кармана нож. Лезвием прочертил в воздухе дугу и случайно полоснул им правое плечо на Канисе. К запахам рвоты, крови и мочи добавился еще и пот. Кого-то снова вырвало. Истекая кровью, Наканиси вытащил из контейнера для уборки швабру и наставил ее древко на Фусими. Сосаки и Агава тоже схватили по швабре и повторили за одноклассником. И то, как Фусими в страхе попятился, выглядело до смеха абсурдно. Очень быстро вокруг Фусими образовался круг. А те ребята, которые не хотели втягиваться, отступили и двинулись к выходу. Но окруженный Фусими заорал. Люди вокруг него, ничего не говоря, жестами требовали бросить нож. Я сидел рядом с выходом, и желающие сбежать устроили рядом бестолковую суету. Позади меня, словно младенец, ползал на четвереньках Такемура. Хара снял с трупа пропитанные мочой трусики и вытянул их прочь. Такемура протянул руки к выходу за моей спиной, и запертый замок протестующе заскрипел. Наконец-то ударил ручкой метлы, и ее кончик утонул в животе Фусими. Тот бросил нож. Кто-то проткнул живот Мураками, стоявшего возле Наканиси, и полилась кровь. Сасаки заехал шваброй по Фусиме, который не обладал особыми навыками обращения с оружием. Крики звучали снова и снова, но что кричали, было не разобрать. Куча людей носилась от передней двери к задней. Чтобы меня не сшибли, я встал и сделал несколько шагов в сторону. Хара засунул палец внутрь Танаба. Лавина из людей впечатала в дверь, пытавшуюся открыть ее Такемуру. «Больно? Вы меня раздавите!» Его низкие крики быстро заглохли. Тупые увольни были готовы расшибиться о дверь, лишь бы выбить ее. Но дело происходило вовсе не в манге, и дверь оказалась не так просто вынести. Опорные ролики прогнулись, и раздвижную дверь вовсе заклинило. Однако люди все равно ее толкали. Я пошел к платформе. Фусими уже пропал из виду. Тахакаси завладел его ножом, и с лезвия брызнула кровь. Ручка метлы воткнулась в глазницу Тахакаси, и из нее полилась полупрозрачная жижа с красными крапинками. Каково это, когда раздавливают глазное яблоко? Я впервые увидел такое. И снова десятки мобильных телефонов низко загудели. Их резонанс посреди страшного шума толпы породил новую волну паники. Сообщения на мобильнике учеников, уродливых от ужаса, запертых в классе, отправляли мы. Те, кто еще сидел за партами, сохраняя трезвость ума, нервно скачили, и их мысли сдались под натиском хаоса. Но пора мочить. Я долго ждал. Все убивают, вот и вы убиваете. Вы же любите то, что делают все. Правила класса, правила всех. Правила для всех определяются всеми. То, что над кем-то издеваются, делается с всеобщего позволения. Так оно у них заведено. Сейчас все убивают, вот и вы убиваете. Я таращился на то, как колеблются дураки. Ничего удивительного в том, что в такой суматохе несколько человек перевозбудятся и ударятся в панику. Как-то интуитивно понимаешь, что они ищут прощения, и в итоге подавляемый гнев выплескивается наружу. Хара вытащил из Танаба палец и взглянул на него. «Хоть и сдохла, все равно мокрая», — сказал он. Пытаясь убежать через окно, Намура поставил ногу на оконную раму. Кто-то толкнул Ноду, и тот задел девушку плечом. Размахивая руками, Намура упала. Ивата, необучаемый болван, тоже попытался убежать через окно и тоже упал. Четвертый этаж. Если бы не повалились обратно в класс, могли и разбиться. Мобильные телефоны не переставали вибрировать. Я поднялся на платформу, где стояла Мината и наблюдала за классом. Оттуда открывался отличный обзор. С жуткими воплями одни дураки убивали, другие дураки пытались убежать, а третьи дураки умирали. Снаружи закричала какая-то учительница. В окошке, вмонтированном в дверь, показалось ее лицо. «Катай!» Она бросила взгляд в класс и остолбенела. Маленький мир маленьких школьников с грохотом рушился. Я убедился, что никто не спрятался под учительским столом и взял Мината за руку. И засмеялся, любуясь безумством перед нами.